Поглядев на меня, она сдержанно улыбнулась. Какие же у нее красивые глаза, фиалковые. Я и не думал, что бывают азиатки с такими глазами. Вежливо кивнув, Кумика сказала: «Спасибо, что подождали». Увидев, что горит нужная ей кнопка этажа, она слегка удивленно сказала: «Вам тоже в зал совещаний?» Она поглядела на меня с интересом, но, оценив мой рабочий комбинезон, тут же потеряла ко мне интерес. «Да», — потер я затылок, — «там лампочку поменять нужно». Лифт мягко двинул наверх. Мы ехали молча. Я отчего-то испытывал неловкость, хотя я и сам не знал почему. Однако неловкость быстро прошла, когда свет в лифте моргнул, а сам лифт внезапно замер. Мы остановились, деликатно поинтересовалась Кумика. «Кажется, застряли», — ответил я, ткнув кнопку открытия дверей. «Бесполезно». «Нет, мы не должны застрять», — категорично ответила моя невольная спутница и глянула на часы. «У меня совещание через 15 минут. Я не должна опаздывать. Лифту безразлично, какие у кого дела», — философски заметил я, поглядывая на решетку вентиляции. «Нет, геройствовать я точно не буду. Тем более у меня никаких совещаний не ожидается. До пятницы я абсолютно свободен. Его нужно немедленно открыть», — заявила Кумика. Было видно, что мириться с таким раскладом она явно не желала. «Как открыть?» — вскинул я брови. «Как консервную банку. Ну, у него должна же быть какая-то кнопка или рычаг. На такой случай, когда кому-то нужно срочно ехать на совещание, а он застревает». Я ничего ей не сказал. Некоторое время Кумика пыталась жать на кнопки, даже стукнула кулачком по панели управления. Но потом, вдруг сделав глубокий вдох, разом успокоилась и будто замедлилась. Как быстро она совладала с эмоциями, в один миг стала абсолютно невозмутимой. «Ну что ж, будем ждать», — сказала она спокойным и очень холодным тоном. «Видимо, мне суждено опоздать на совещание». «Да, это самое верное решение», — согласно кивнул я. «Будем ждать». Мы молча разошлись по разным углам лифта. Молчание было гнетущим, и это остро чувствовали мы оба. И тогда Кумика взяла на себя инициативу, или, может быть, чтобы просто заполнить это молчание, она с интересом посмотрела на меня и спросила: «Кстати, вы не знаете, а что случилось с господином Вакида? В последнее время он, говорят, сам не свой. Он ведь, кажется, ваш непосредственный начальник, вы должны быть ближе к нему». Могло бы показаться, что девушка из сочувствия интересуется психическим здоровьем коллеги, но глаза ее оставались холодными и внимательными. Я неопределенно пожал плечами. Наученный горьким опытом, я не хотел снова что-то ляпнуть, а потом следить за тем, как мои слова порождают удивительные версии в умах людей. «Кризис среднего возраста», — продолжала размышлять девушка. «Я читала, что он может проявляться по-разному, в том числе и так. Подходил ко мне сегодня, какие-то странные вещи говорил». Я вновь пожал плечами, старательно держа рот на замке. «Или это не кризис? Тогда что? Какая-то хитро продуманная игра. Он жаждет карьерного роста и решил продвинуться по карьерной лестнице за счет других». При этом, казалось бы, риторическом вопросе, взгляд девушки вдруг стал цепким, так и сверля меня. Я промолчал. «Может, он хочет подсидеть меня?» — увлекшись рассуждениями, произнесла Кумика. «Интересуется, чем я намерена заниматься, и моими планами. Он хочет каким-то образом навредить мне, подготовить ловушку, чтобы выставить перед начальством в глупом свете. Я ведь девушка, и меня, как ему кажется, легко сместить. Вот он и старается. Видимо, хочет подловить на чем-то, а потом пожаловаться в корпоративный совет по этике». Вдруг девушка осеклась и огляделась по сторонам, будто только что увидела этот лифт. «А вы ведь техник. Это вы сломали лифт?» «Нет, тактика промолчать тоже не работает. Кажется, здесь и без меня все подвержены паранойе». «Госпожа Кумика, что вы такое говорите?» Не выдержал я, решив все же заступиться за бедолагу Вакида. «Ну и за себя. Бросьте думать о глупостях, все гораздо проще». «Проще?» — с еще большей подозрительностью посмотрела на меня девушка. «Ах, да будь что будет». «Вот именно», — воскликнул я. «Неужели вы не поняли? Он просто решил произвести на вас впечатление. Он хотел вам понравиться». «Понравиться?» — чего угодно ожидала услышать Кумика, но явно не это. Казалось, версия с подставой в лифте вызвала бы у нее куда более спокойную реакцию. Однако паранойя быстро взяла свое. «Но зачем? Для чего ему это? Настала пора уже удивляться мне». «Как это зачем?» «Потому что вы ему нравитесь. Это же очевидно». Лицо девушки вновь претерпело кардинальную метаморфозу. «Нравлюсь?» — окончательно растерялась Кумика. Она произнесла это слово так, словно слышала в первый раз в своей жизни. Хотя ее можно понять, слышать нечто подобное в связке с фамилией Вакида действительно непривычно. «Ну да, разве это плохо?» – осторожно спросил я. «Как это я могу кому-то нравиться?» – искренне удивилась девушка. «Я ведь профессионал, а почему нет? Вы молодая, красивая, то есть как, а, так вы в этом смысле?» Глаза девушки удивленно распахнулись. Это заявление явно поставило Кумика в тупик. Было видно, что с такой стороны она еще не смотрела на данный вопрос. Даже удивительно, насколько работа поглотила ее всю без остатка. Интересно, а это только применительно к Вакида, или она вообще не оценивает себя как девушку? Я слышал, что в Японии культ трудоголизма, и что многие люди ведут себя порой как роботы или инструменты, выполняющие задания. Ну да, какие уж тогда могут быть чувства или симпатии? Впрочем, эта растерянность длилась недолго. «Так он же старикан!» – воскликнула Кумика. Щечки ее залились румянцем, а в глазах блеснули огоньки. «Кто?» – удивился я такой бурной реакции. «Вакида сама, он же сильно старше меня». «Ну, не такой уж и старикан», – почувствовав обиду за коллегу, поспешил заступиться я. «Все же мужская солидарность во мне куда сильнее. Вполне еще авого, еще и страшный, совершенно не слыша меня». Продолжила топить бедолагу девушка. «Ну зачем вы так? Вакида сама не красавец, конечно, однако же, и не урод. Есть у него определенная харизма. Еще и наглости набрался вообще ко мне подойти. Чего удумал? Я красивая честная девушка. Пусть только еще раз посмеет». Удивительно, что это у нее за реакция такая агрессивная. И выходит, что это ее разозлило ее куда больше, чем подозрение, что Вакида пытался ее подсидеть. Девушка не договорила. Лифт, как по заказу, будто дождавшись кульминации, вдруг дернулся и поехал. Мы одновременно перевели взгляд на монитор, где красные циферки этажа вновь ожили. Вновь повисла гнетущая тишина. Видимо, Кумика пыталась осмыслить произошедшие открытия. Пока не увидели нужное число, не проронили ни слова. «Наш этаж», — сказал я, когда лифт замер. «Наш», — выдохнула Кумика, хмуро глядя на то, как раскрываются створки, будто хотела отчитать их за медлительность. Сразу видно большую начальницу. Мы вышли и все в том же неловком молчании разошлись по разным сторонам. Я направился в нужный кабинет, где достаточно быстро поменял лампочку, и собирался уже возвращаться обратно, как меня остановили. «Господин Акира», ко мне подошла незнакомая девушка. По ее виду было понятно, что она секретарь, но не простой, а уровня директоров. Красивая, хищная, один ее взгляд чего только стоил, пронзает насквозь будто рентген, словно учительница биологии из моей школы. У той взгляд был такой же тяжелый, от которого грудные дети плакали и молоко скисало. «Интересно, мы с ней знакомы, иначе откуда бы она знала, как меня зовут?» «Да, это я», — кивнул я, вдруг под этим суровым учительским взглядом ощутив себя маленькой букашкой. «Причем, той самой, у которой справочка. А вы почему здесь?» — строго спросила она, мгновенно почувствовав изменения в моем поведении и входя в свою роль. «Так я же лампочку менял, сам не заметил, как начал оправдываться. Ух, ведьма, какую лампочку?» Продолжая просвечивать меня взглядом, спросила она. «Но нет, я в игры с подчинением играть не буду. Даже с такой красоткой, которая светится, стеклянная такая», заговорщически ответил я. «Так я пойду, до свидания». Очень хотелось сказать что-то этакое, но одернул себя. Еще сильны во мне впечатления от нелепых похождений Вакида. Не хотелось бы прослыть таким же неловким ловеласом, особенно учитывая то, что слухи здесь разносятся со скоростью звука. «Вам что, не говорили?» — мгновенно сменила подход девушка, выбрав на этот раз деловой тон. «Что именно?» — удивленно вздернул я брови. «Неужто Исаия меня перехитрила и здесь куда больше работы? Вас же вызвали в зал переговоров. Господина Вакида уведомили 5 минут назад, и он должен был вам передать, что вы должны явиться». «Это еще зачем?» — чуя новый поворот, спросил я. «Этого я не могу знать», — с нотой раздражения ответила секретарь. «Но я точно знаю одно, через 5 минут уже начнется совещание, где вы должны присутствовать, а вы...» — она оглядела мой рабочий комбинезон и поджала губки. «Немедленно идите туда, времени на переодевание нет». «В какой кабинет?» — спросил я, оглядываясь. Кабинетов тут было много. Б-3711. «Вот сюда», — словно делая мне одолжение, выдохнула секретарь. Быстро поняв, что я не ориентируюсь, схватила меня за рукав, повела к нужной двери, словно провинившегося школьника к директору. Внутрь она меня едва ли не втолкнула. Я хотел было возмутиться, но застыл на пороге. В мою сторону устремились 6 сосредоточенных взглядов. В комнате восседали мужчина и женщина, что своим видом распространяли вокруг себя ауру важности. «Добрый день», — только смог произнести я, видя перед собой всю верхушку 9-го канала. В комнате царила густая атмосфера, пропитанная властью и напряженностью. В центре, за массивным дубовым столом, полукругом сидели, словно рыцари короля Артура, директора, 5 мужчин и 1 женщина, Кумика. Увидев меня, она едва заметно вскинула бровку. Вакида видно не было. Видимо, опять придумал себе какое-то новое развлечение. И ведь даже мне не сказал, что будет совещание. Я бы хотя бы оделся подобающе. «Господин Акира», — произнес мужчина лет 50 с сидеющими висками и строго очерченными чертами лица. Его костюм был идеально подогнан, а взгляд, словно рентген, пронзал каждого. Этот человек, очевидно, привык командовать и ожидал немедленного подчинения. «Мы вас ждали. Мне кажется, я кабинетом ошибся. Я не робкого десятка, но в отношениях с начальством придерживался мудрости, которую мне поведал дед. От начальства лучше держаться подальше. Так и работы меньше и живется поспокойнее. Хотя меня и удивило, что такой важный человек знает, как зовут простого техника. Или он, как Александр Македонский, помнит имена всех сотрудников телеканала. Ну что вы, как раз таки вы нам и нужны. Мы тут с коллегами обсуждали отчеты по дневным рейтингам и с удивлением обнаружили, что одна передача внезапно приблизилась к рекордным показателям. Начали изучать и вдруг поняли, что это страница истории, которые раньше дальше 5-й отметки не доходили. Сейчас страницы забрали на себя 30 пунктов. 30. Всего одним выпуском. Это, как вы понимаете, очень хороший показатель. Не зная, что на это сказать, я лишь кивнул. Я не из робкого десятка, но тут меня словно взяла оторопь. Мы считаем, что это благодаря тому, что этот выпуск передачи оказался абсолютно нестандартным, сказал второй мужчина. Сырое видео, без монтажа, практически одним кадром с упором не на картинку, а на атмосферу. Что-то вроде ганзо-журналистики, погружение журналиста в среду, о которой он ведет репортаж. Очень необычно. Я когда сам смотрел, признаюсь, даже дыхание затаил. Все пытался понять, неужели это такой мастерски срежиссированный выпуск, или все же чистая импровизация. Эти невероятные коты, старик, который играет на гитаре, юмор, теплота и уют. Даже расстроился немного, когда передача закончилась, будто на празднике побывал. Неожиданно мужчина похлопал в ладоши, а я едва удержался, чтобы довольно не поклониться. «Вот именно», — кивнул другой мужчина. «Поэтому мы и рассматриваем производство еще нескольких выпусков. Правда, не страниц истории, все-таки это авторская передача господина Дате. Нам бы не хотелось ее у него отбирать. Пусть это будет другая передача, но такая же, как этот выпуск. А вас мы бы хотели пригласить в качестве ведущего. С вашим непосредственным руководителем господином Вакидом мы уже все обсудили предварительно, он не против. Дело за вами. Что скажете?» Я не смог ничего ответить. Горло сдавило, а во рту предательски пересохло. Все, на что меня хватило, стоять с каменным видом, чтобы не допустить какую-нибудь нелепость. Ну или опять что-то не ляпнуть. «Понимаем, после славы, обрушившейся на вас, вы хотите особые условия», — нахмурился первый, по-своему восприняв мое молчание. «Но давайте не забывать, все-таки вы не профессиональный журналист, а осветитель. Но мы дадим вам помощника. Например, госпожа Хайнака поможет, если вдруг возникнут какие-то вопросы. Думаю, вам с ней будет комфортнее, ведь именно она и была помощником в том самом выпуске». «А как же Дате?» — спросил кто-то из присутствовавших. «Насколько я знаю, у Дате есть и другие помощники, а с Хайнака они всегда были не в самых лучших отношениях. Думаю, тут помощница проявит себя гораздо лучше». Все присутствовавшие одобрительно зашептались. «Ну так что скажете?» — вывел меня из ступора чей-то вопрос. Я, если честно, вообще не знал, что тут сказать. Настолько меня застал врасплох этот вопрос. Как ни странно, ситуацию разрядил внезапно появившийся Вакида. Нигде его нет, как сквозь землю запропастился. Дверь зала переговоров внезапно распахнулась, и внутрь влетел словно ураган Вакида. «Господа, не нашел Акира. Хотел вместе с ним явиться». Увидев меня, он смутился. «Так, ты уже здесь, господин Вакида», — произнес мужчина, мягко улыбнувшись. «Мы как раз беседовали с вашим подчиненным. Мы предложили ему рассмотреть вариант создания собственной передачи. Эта новость была явно впервые услышана Вахида, но он с трудом закивал головой. Да, это действительно логично. Господин Акира, ГМ талантливый работник. Полностью с вами согласен, улыбнулся мужчина. Кстати, это ведь была ваша идея поставить его на передачу «Страница истории», я просто там дело вот как было, ваше чутье вас не подвело. Достаточно смело, господин Вахида, я бы точно не рискнул бы так, ставить обычного осветителя ведущим программы, мужчина глянул на меня, я прошу прощения, что так говорю, но это действительно так, просто, продолжал мяться Вахида, но вдруг увидев Кумика, преобразился, понимаете? Это просто опыт, с годами он приходит. Я одним взглядом могу определять талант в человеке. Вот увидел Акира, и сразу понял, этот парень далеко пойдет. Ох, Вахида, опять это, не нужно распускать свой павлиний хвост, вздохнул я. Ну что же, талант и в самом деле обнаружился, мужчина вновь глянул на меня. Поэтому я и спросил господина Акира о том, как он смотрит на то, чтобы сделать свою собственную программу. Я не против, набравшись решимости, заявил я, справившись с первым впечатлением, пораженный таким внезапным предложением. Однако начальники, кажется, напряглись. Они, видимо, ожидали, что я буду прыгать, плача от счастья. Признаться, я действительно едва сдерживал эмоции. Хайнака говорила, что после моего выпуска «Страниц истории» следует чего-то такого ожидать, но я все же оказался не готов. Ну вот и отлично, договорились. Только, Акира, я вас прошу, об этом пока никому ни слова. Все-таки программа находится в стадии разработки, нельзя допустить каких-то утечек. Понятно? Понятно, заторможенно кивнул я. С вами приятно иметь дело. Я, если честно, ушел в свои мысли. Даже не заметил, как один из присутствующих крепко пожал мне руку. А теперь можете идти. Совместно с Хайнака накидайте сценарий для пилотного выпуска к следующей среде, а мы его рассмотрим. Мужчина пожал мне руку и мягко выпроводил из кабинета. Еще не успев опомниться, я подумал только об одном, лишь бы меня сейчас никто не увидел выходящим из кабинета директоров. Ведь слухи попрут такие, что сложно будет представить. И едва эта мысль сформировалась у меня в голове, как впереди в коридоре показался господин Дата и несколько его помощников. Глава 8. Наши с Дата взгляды пересеклись как два клинка. Между нами будто вспыхнула буря. Мы как два джедая скрестили световые клинки. Мы не произнесли ни слова, но я прочитал в его глазах все эмоции, растерянность, удивление, гнев и, наконец, кипучую ярость. Я понял все, и что подумал Дата, и что переубеждать его в чем-то другом сейчас будет бессмысленно, и что я обязательно поплачусь за свое коварство. Я вышел из зала переговоров директоров. Что мог подумать на это Дата? Конечно же, первое, что пришло ему в голову, это то, что его программу отдают теперь мне. Ведь только высшее руководство может принимать такие решения. Рейтинги – штука коварная. Они решают все, в том числе и судьбы людей. И Дата подумал, что его судьбу только что предопределили, причем из-за меня. Он злобно посмотрел на меня и также без единого слова развернулся и ушел прочь. Надеюсь, он не додумается сделать сеппуку, или как там это называется у японцев. Остальные сопровождающие, статисты и сценаристы, непонимающе проводили взглядами руководителя. Затем, увидев меня, лишь ухмыльнулись. Готов поспорить, что каждый придумал свою версию того, почему я тут оказался. Злясь на самого себя и на всех, кто только тут был, я рассеянно побрел к лифту. «Акира, это правда?» Едва я появился в студии, спросил Исао. Он подскочил ко мне с безумными глазами, схватил меня за руку и принялся допытываться. «Так, это правда? Что?» «Правда», – устало спросил я, – «отчего-то я был выжат как лимон». «Ну что ты, внебрачный сын президента 9-го канала, что, только и смог выдохнуть? Ты что, просроченный пирожок съел? Так ведь об этом все только и говорят». «Кто, все? Что ты такое вообще мелешь?» «Послушай, Акира», – Исао мягко положил руку мне на плечо, отвел чуть в сторонку. «Я твой друг и товарищ, мне ты можешь довериться, я никому не скажу, ты можешь внятно объяснить, что за 9-й клан?» «Ну хорошо», лукаво улыбнувшись, ответил парень. «Раз ты сам не хочешь, то я подведу к этому. Тебя видели выходящим из зала переговоров высшего руководства канала. Статистка из 3-й студии сказала, что собственными глазами видела, как президент компании похлопал тебя по плечу при выходе и пожал руку. И что, он хлопает по плечу только своих внебрачных сынов? Боги, Кто вообще придумывает все эти сплетни? Ты же сам сказал, чтобы я заменил лампочку на том этаже. Вот я и был там. А что к президенту зашел? Я вспомнил, что обещал никому пока ни о чем не рассказывать и запнулся. Так на то были причины. Ну вот видишь, ликующе воскликнул Исао. Ты что-то скрываешь. Значит, не все так просто. Ты все же внебрачный сын президента. Он присмотрелся ко мне внимательней. Ты и похож даже на него. Отдел статистики врать не станет. Там все умные. Я кое-как поборол в себе порыв сказать, что японцы все на одно лицо. Интересно, как это звучало бы, учитывая, что я сам теперь японец. Ну да, и глаза вроде такие же, и скулы. Продолжил выстраивать теорию Исао. У тебя паранойя, с сожалением выдохнул я. И ведь с передачей получилось не просто так. Ошарашенный собственной догадкой, продолжил сопоставлять факты Исао. Послушай, вот сейчас ты уже переходишь черту, Акира, но ведь все явно, все сходятся. Глаза парня лихорадочно забегали. Кажется, он только что раскрыл конспирологический заговор. Что там у тебя сходится? Смирившись, спросил я. Ты попал на передачу не просто так. Твой отец хочет тебя продвинуть вверх по карьерной лестнице. Акира, ты когда станешь новым директором телевизионных передач, не забывай про своего старого друга. Ладно, Исао, ты мыслить критично совсем разучился. Скажи мне, если я и в самом деле внебрачный сын господина президента, тогда какого черта я тут работаю простым осветителем уже третий год? Почему меня сразу по карьерной лестнице не продвинуть? Вопрос поставил в тупик парня. Он задумался. Ну, может, потому, что меня подменили в родильном доме, и отец искал меня 20 с лишним лет. Пошутил было я, но увидев огонек в глазах Исао, поспешил снизить обороты. Или еще какой бред. Ну ты сам только послушай. Не нужно искать этому сложных объяснений и что-то придумывать. Потому что объяснение на самом деле одно. Я не сын президента. Последнюю фразу я уже практически кричал, потому что терял самообладание. Ладно, как скажешь. Капитулировал и пожал плечами парень. Не нужно так горячиться из-за этого. Исао, послушай меня. Я тебе одну очень мудрую вещь скажу. Немного успокоившись, добавил я, не верь слухам, я то может и не поверю, но вот другие, загадочно ответил парень, в общем, на нашем этаже все уверены в твоем родстве, он выразительно указал взглядом куда-то в потолок, я тихо выругался, давай лучше сходим, перекусим, время уже к обеду, я голоден как собака, устало предложил я, приму с радостью такое предложение от такого важного человека, улыбнулся Исао, от какого человека? Прошипел я, ага, теперь и про меня слухи поползут, скажут, что я твой брат-близнец, произнес Исао, я подумал было, что он тоже пошутил, но взглянув в его глаза, понял, что он говорит на полном серьезе, да что не так с этими японцами, придумали бы что-нибудь реальное, а то внебрачный сын, и как вам это вообще в голову взбрело вместо мозга в голове хлебушек, мы двинули в столовую, едва зашли, как я тут же почувствовал на себе несколько десятков пристальных взглядов. Как же быстро распространяются слухи. Я ведь буквально 15 минут назад спустился с верхнего этажа, а все уже об этом знают. У них что, какой-то секретный чат есть, где все слухи размещаются. Можно было уйти, но я хотел есть и не собирался под кого-то подстраиваться. Мы прошли к стойке, взяли набор с усами, сели в дальнем углу. Ладно, прикинув что-то, согласился Исао. История с внебрачным сыном может быть и в самом деле глупая, но ведь не просто так ты ходил к президенту. Ты опять начинаешь? Вздохнул я. Акира, послушай, таким серьезным тоном произнес Исао, что я невольно замолчал. Вымогательство, это очень плохо. Какое еще вымогательство? Мне все стало известно. Исао, у тебя температура, или ты опять услышал какой-то слух? Пытаешься проверить другую версию? Это не слух, ответил парень. Президент компании известный игрок, любит в карты скинуть вечером, после трудного дня. Да откуда тебе это все известно? Предчувствую новую волну бреда, взмолился я. И при чем тут вообще я? Откуда вообще такие слухи? Из бухгалтерии. А про такие заведения я и сам знаю. Такие пристанища известны своей славой. Там и выпивка, и женщины легкого поведения, и что покруче бывает. Видимо, у президента есть определенная слабость. Я его не осуждаю, конечно, у всех у нас есть слабости, только ты воспользовался этой слабостью, у тебя есть грязный компромат на господина президента, вот он и вызвал тебя к себе, чтобы откупиться, а что за компромат ты случаем не знаешь, устало спросил я, очень откровенный, с элементами извращений», – заговорщически пояснил Исао, совершенно не распознав иронию. «С элементами извращений – это мозг того, кто это выдумал. А ты, Исао, перестань верить всему, что тебе плетут. Нет у меня никакого компромата на президента». «Тогда чего ты к нему ходил?» – воскликнул парень. «Не могу сказать», – устало ответил я. «Пока не могу, но скоро и сам все узнаешь». «Так я и знал», – со значением протянул парень. «Не просто тут все. Обещаю, что в скором времени ты все узнаешь». Удовлетворившись таким ответом, Исао кивнул. Потом, глянув по сторонам, прошептал. «Видел, как все смотрят на тебя». «Ну и пусть смотрит», – раздраженно ответил я. «Мне наплевать, я хочу есть». С этими словами я принялся поглощать рыбу, чувствуя, как за каждым моим движением зорко наблюдают присутствовавшие. «Ну и пусть, ерунда, к тому же нужно привыкать, ведь совсем скоро у меня будет своя передача и такие любопытные взгляды будут ежедневной рутиной». После обеда мы с Исао направились в пятую студию расставить свет. По пути нам встретилась симпатичная статистка, с которой мой спутник попытался завести игривый диалог, но к своему удивлению наткнулся на полный страха взгляд. Едва девушка увидела меня, как ее охватила оторопь. Статистка встала посреди коридора как вкопанная, не смея даже дышать. «Минами, может, сходим сегодня куда-нибудь?» – предложил Исао, подкатывая к ней. Но девушка продолжала молчать, изображая, что она мебель, и лишь иногда бросая искоса взгляды на меня. При этом она побелела как мел, и, кажется, мелко дрожала. «С вами все в порядке?» – спросил я, растерянный такой реакцией. Девушка вновь не ответила, и я понял, что это результат очередного слуха. Понимая, что тут бессмысленно что-то пытаться исправить, я взял Исао под руку и поспешно увел. «Видел?» – гордо спросил мой спутник, когда мы повернули за угол. «Влюблена в меня, дар речи теряет, когда меня видит». «Пусть будет так», – хмуро ответил я, понимая, что дело тут совсем в другом. Мы прошли по коридору, вышли в небольшой тамбур, откуда можно было попасть в необходимую студию. Возле стены увидели необычную картину. Вакида вместе с механиком ковырялись у кофемашины. Начальник, высунув язык от азарта, откручивал заднюю панель аппарата, а механик смотрел на него непонимающим взглядом. «Сейчас починим», – произнес Вакида. «У меня дома похожая стоит штука. Не переживай, помогу». Механик и не переживал. Он был в полном недоумении, глядя, как начальник телевизионных передач пытается ему помочь и делает явно не свою работу. Меня же уже было не удивить. Я знал, откуда ноги растут. Я уже собирался пройти дальше, как Исао остановил меня. «Давай посмотрим, когда мы еще такое увидим. А лучше дай-ка я сниму это на сотовый телефон». «Исао, прекрати», – остановил его я. «Господин Вакида», – вдруг окликнула начальника подошедшая девушка. «Она была мне знакома, и кажется, это именно она обещала устроить начальнику какой-то сюрприз. Судя по спрятанным за спиной рукам, момент этот настал». «Господин Вакида», – тот обернулся. «Что такое? Мне кажется, я буду права, если скажу от лица всего коллектива», – произнесла торжественно девушка, подходя ближе. «Довольно скрывать вашу боль и горе. Пора уже раскрыться перед нами, ведь мы вам не враги. Мы вам хотим помочь». «Сакура, ты о чем сейчас?» «Я не совсем понимаю», – растерялся Вакида. «Боль, она как вода, копится, копится, а потом вдруг, бац, и начинает через край течь. И тогда гораздо сложнее ее остановить. Лучше сразу открыться и выпустить воду, как облако или дуршлаг. Понимаете?» «Нет», – честно ответил Вакида. «Я ничего не понимаю. Мы все знаем», – сочувственно глядя ему прямо в глаза, произнесла Сакура. «Что знаете?» Смутившись, спросил Вакида. «Ну вот вы опять. Ладно, если не можете сразу, то возможно со временем это придет. Мы тут подумали и решили, что чтобы хотя бы уменьшить боль, не убрать, убрать ее конечно же полностью не получится, но снизить, мы решили преподнести вам вот такой очаровательный подарок». И Сакура наконец вытащила руки из-за спины, демонстрируя подарок, который намеревалась подарить начальнику. «Боги, что это?» – испуганно вскрикнул Вакида, увидев существо в руках девушки. «Кажется, у него случился приступ брезгливости. Это пес», – явно гордясь собой пояснила девушка, по кличке Пончик. «Какая жуткая мерзкая тварь!» Тут Вакида не соврал ни единым словом. Собака и в самом деле была пугающей. Кривая морда, торчащий на бок язык, сильно выдающая вперед нижняя челюсть, косящие в разные стороны глаза. Тело тоже имело свои специфические особенности. Лапы были явно разной длины, а шерсть торчала клочками. Но словно и этого было мало создателю. Несмотря на свои крохотные размеры, собачка во время дыхания издавала инфернальный утробный хрип, способный испугать любого. «Уберите это немедленно!» — попятился несчастный. «Это же какой-то ужас!» «Но господин Вакида...» — попыталась достучаться девушка. «Я понимаю, это другой песик, и он не сможет заменить вашу утрату, но он может скрасить грусть. Вы смерти моей хотите, верните эту тварь в тот круг ада, из которого его вытащили. Да вы только потрогайте ее. Вот, погладьте». Сакура всунула в руки Вакида собачку. Начальник брезгливо сморщился, отставил руки вперед, словно боясь подцепить от животного заразу. «Уберите это не, господин Вакида», раздался вдруг знакомый грозный голос. Вакида обернулся, по-прежнему держа в руках пса, и тут грозность покинула прекрасную девушку, которой несомненно была Кумика. Она, видимо, забыла, зачем звала коллегу, потому что тут же воскликнула: «Ой, какая прелесть!» Госпожа Кумика, видимо, проходила мимо. В руках у нее были зажаты папки, судя по всему. Она спешила в радиорубку, но увидев Вакида, решила расставить все точки над «и». Но увидев собачку, девушка буквально растаяла. От былой холодной недоступности не осталось и следа. Девушка подошла к Вакида, принялась гладить пса. «Какой красивый милашка!» «Это ваш?» – спросила она у Вакида. «Мой», – не раздумывая тут же ответил начальник, пряча брезгливость за глупой улыбкой и прижимая животное к груди. «Но ведь вы только что, начало Сакура», но получив колкий взгляд, сразу же замолчала. «Это мой пес», – с нажимом повторил Вакида. «Какая пусечка!» Кумика почесала за ушком собачку, отчего та вывалила длиннющий язык еще дальше и пустила тягучую слюну. «Как ее зовут?» «Ее?» – смутился Вакида. «Ее зовут Пончик». «Господин Вакида, я не знала, что у вас есть собака», – сказала Кумика, взглянув на начальника уже совсем иначе. «Конечно есть», – ответил тот. «Только самоотверженный и трудолюбивый человек может завести такое животное, как собаку». И, повернувшись ко мне, незаметно подмигнул. Я лишь вздохнул, закатил глаза и пошел прочь. На сегодня с меня было достаточно. Возвращаясь домой поздним вечером, я чувствовал, как усталость медленно захватывает все мое тело. Рабочий день вымотал меня до предела, и мне хотелось только одного – добраться до квартиры, упасть на кровать и отключиться. Я шел по вечернему Токио, и город вокруг меня жил своей вечной, безостановочной жизнью. Неоновые вывески слепили глаза, огни реклам мерцали в воздухе, а поток людей казался нескончаемым. Токио в этот час был одновременно прекрасным и пугающим. Улицы, узкие и извилистые, переплетались, как артерии огромного существа. Вокруг меня мелькали лица прохожих, звуки их шагов смешивались с музыкой уличных музыкантов и грохотом поездов метро. Город будто дышал, пульсировал, его ритм опьянял. Свернув на знакомую улочку и увидев свой дом, я мыслями был уже в кровати, как вдруг заметил их. Двое мужчин крепкого телосложения. До этого они просто шли за мной следом по заполненной прохожими улице и не казались подозрительными. Но когда они свернули за мной в проулок, я, признаться, напрягся. Они явно шли за мной. На секунду внутри меня все похолодело. Что-то было не так, я искоса окинул их взглядом. Эти двое выглядели неуместно для моего района. Черные костюмы, идеально сидящие, словно они только что вышли с заседания какого-то совета директоров или чего-то гораздо более опасного. Неожиданно меня обуял приступ паранойи. Первое, что пришло мне в голову, какая-нибудь секретная служба. Может, они заинтересовались всем странностями, или моим даром. Но затем меня пронзила другая мысль. Якудза. Это ведь Япония. Эти ребята вполне могли быть из мафии. Одна их холодная, безэмоциональная внешность вызывала странное чувство тревоги. Даже на расстоянии я чувствовал их мощное, угрожающее присутствие. До входной двери в мой дом оставалось совсем немного. Может, мне просто показалось, но тут они меня нагнали. Один из них поравнялся со мной и похлопал по локтю. Черт, и в самом деле по мою душу. Мое сердце забилось сильнее, но я старался держать себя в руках. Вдохнув, я сделал еще шаг, затем остановился и поглядел прямо на обогнавшего меня верзилу. «Вам что-то нужно?» – спросил я, стараясь говорить уверенно. На самом деле, во мне уже все звенело от напряжения и ожидания чего-то туманного, неведомого и оттого пугающего. Мужчины не ответили. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Стоял, как статуя, оценивая меня. Я обернулся на его спутника. Тот тоже молчал, переводя взгляд то на меня, то на своего товарища. Молчание стало давить на меня, будто воздух вокруг нас сгустился. В голове пронеслись разные варианты действий. Пойти дальше, сделать вид, что ничего не происходит, войти в дом, надеясь, что они не последуют за мной. А может побежать, ну не драться ведь с ними. Вон какие здоровые, а Акира тощий совсем. Или же продолжить стоять и ждать, пока они заговорят первыми. Я не привык пасовать, но инстинкт подсказывал мне одно. Опасность рядом. Господин Акира, наконец произнес один из незнакомцев. Да, это я, сглотнув, кивнул. Все еще хуже. Это не случайные бандиты, они пришли прямо за мной. Мужчины переглянулись и синхронно кивнули друг другу. У нас к вам есть одно дело. В следующий миг здоровяк потянулся к поясу, словно желая достать оттуда пистолет. Глава 9. Опыт, инстинкты самосохранения и разум подсказывали. Если ночью к тебе подваливают два амбала, то ожидать от них чего-то хорошего вряд ли стоит. А на лицах этих так и было написано, в калач с огнем. Квадратные подбородки и лбы, какими кирпичи можно крошить. Ребята, а может вы ошиблись, я. Действительно Акира, голос его, с нажимом произнес второй амбал. Я уже готов был применить свой дар, и к черту какие он там последствия вызовет в дальнейшем, лишь бы спастись сейчас, но не успел. Амбал, потянувшись за пояс, принялся что-то доставать из-за спины. «Вы чего, парни?» – отшатнулся я. Мне вдруг отчетливо показалось, что он сейчас достанет оттуда именно пистолет и нашпигует меня свинцом. Но тут здоровяк извлек из кармана блокнот и ручку. В его огромных руках вещи казались миниатюрным. Амбал протянул блокнот мне. «Это чего?» – только и смог выдавить из себя я. «Автограф дашь?» – пробасил здоровяк, буравя меня тяжелым взглядом. «Если бы он сейчас меня ударил, то я бы был менее удивлен, чем сейчас. Это было бы логично, ожидать нокаута от такого громилы. Но автограф... Простите, что?» – выдавил я из себя. «Ты Акира, из передачи», – произнес второй здоровяк, из страниц истории. «Дай автограф, для моей мамы». Еще не понимая, что происходит, я дрожащими руками взял блокнот и ручку. Я украдкой оглянулся. «Это что, какой-то розыгрыш? Скрытая камера? Для мими напиши», – сказал Ламбал. «Хотя...» Правильнее сказать, приказал. «Маму зовут Мими», еще больше удивился я, но тяжелый взгляд здоровяка заставил осечься. «Значит, для мамы Мими, просто, для Мими», рыкнул здоровяк. «Хорошо». Руки предательски дрожали, но я корявым почерком все же вывел. «Для Мими, от Акира», и расписался. Протянул блокнот здоровяку. Тот удовлетворенно кивнул. «Все, ну я пойду». «Стой», гаркнул второй амбал, и тоже потянулся за пояс. «А вот теперь точно грохнут», подумал я. «Это они так забавляются, как кошка с мышкой. А теперь, мне тоже подпиши. А вам для кого? Тоже для мамы? Для меня. А вы? Штакет. Отлично. Тогда штакету от Акира». Я подписал блокнот, вернул хозяину. Тот посмотрел на автограф, удовлетворенно кивнул. «Отличное было выступление», сказал первый громила. «Вот бы еще того деда с гитарой найти». Я облегченно выдохнул, улыбнулся. Только теперь меня отпустило, и я понял, что эти ребята ничего такого страшного не хотели со мной совершить, а только взять автограф. Вот она, слава. Порой и такое бывает. Я попрощался с ребятками и двинул домой, но там меня ждал сюрприз. Ключ не успел войти в замочную скважину, как за спиной проскрежетал знакомый голос. «Акира, Акира, вот ты где, госпожа Гушикен», вымученно улыбнулся я. Этого следовало ожидать. Как ни оттягивай момент, как ни придумывай уловки, и не избегай ее, а судьба все равно настигнет тебя. Я медленно повернулся, будто надеясь увидеть кого-то другого. Какая же все-таки противная тетка, виду ее второй раз в жизни, а столько негативных эмоций вызывает. Да, это была именно она. Все в тех же кольцах, амулетах и выреженная так ярко, что даже сам господин Вакида позавидовал бы ее прикиду. «Ну, и что ты скажешь мне на этот раз?» Подбоченившись, произнесла она. «А что я мог сказать? Только что-то соврать. Но только к чему бы это привело? Мне кажется, у меня целых две способности вместо одной. И второй мой талант заключается в таланте, своим присутствием, раздувать сплетни до вселенских масштабов. Поэтому, представив, какую лавину этот снежный ком способен накрутить, решил промолчать. Судя по тому, что сейчас происходит с Вакида, ожидать можно чего угодно, особенно учитывая вздорный характер домоуправительницы. Однако врать не пришлось. «Вижу, что денег у тебя опять нет», — сказала она театрально вздохнув и закатив глаза. «Вы так проницательны, «Госпожа Гушикен», — автоматически поклонился я. «Ох уж эти японские манеры! Вашей мудрости нет предела. Не надо мне льстить, Акира. Я знаешь уже сколько сдаю комнаты, мне каждый второй такие слова говорит. Если все перемножить, в море столько рыбы не плавает. Сколько раз я слышу подобные фразы. Так, раз вы уже все поняли, я пойду тогда, а то вечер глубокий уже, устал чертовски», я демонстративно зевнул. «Ты парень известный, как я погляжу». Вдруг неожиданно сменила она тему. Я вопросительно глянул на Гушикен. «Видела тебя по телевизору», пояснила она, «в передаче газеты «Истории». Страница истории, автоматически поправил я. «Вот-вот, я в этом ничего не понимаю, но знакомые говорят, что вполне неплохо получилось. Поэтому, раз ты такая звезда, я даю тебе еще один день отсрочки». Я не успел обрадоваться, как она добавила, «но с условием, аренду я тебе повышаю. Все-таки теперь ты будешь получать больше. Известный все-таки человек, но мне никто не повышал зарплату». Возмутился я, «откуда я буду брать деньги? Вот только не нужно мне на жалость давить. Знаю я, сколько все эти ведущие получают. У них костюмы вон какие дорогие. Это не их, это реквизит». Попытался я воззвать к справедливости и здравому смыслу. «Опять ты мне, Акира, зубы заговариваешь. Я все сказала». Она собиралась уже было уходить, как остановилась, вспомнив. «Кстати, еще, давай-ка мы с тобой сфоткаемся. Все-таки ты звезда теперь. Автограф мне дашь». И не успел я ничего ответить, как она схватила меня в охапку, достала откуда-то из закромов своего наряда полироид, затем сфотала, прижав мое худое тело к своей обширной фигуре. Карточка, вылезшая из фотоаппарата, получилась до жути нелепая, я весь помятый, уставший, с глупым выражением лица, еще и в обнимку с этой Гушикен. Такое ощущение, что рождению этой фотографии явно поспособствовали тяжелые наркотики. Так и представил, как эта вздорная женщина будет давать интервью, на каком я дне был до того, как меня постигла слава. «Отлично получилось», — воскликнула Гушикен. «А ну, Акира, распишись. Автограф давай». Сложно было сопротивляться ее напору, а ручка в ее кулаке выглядела как кинжал в ладони разбойника. Я расписался. Спорить с Гушикен у меня не было никакого желания. Я хотел как можно скорее зайти домой и грохнуться в кровать. Женщина удовлетворенно кивнула. Потом, на мгновение задумавшись, сказала: «А знаешь что, Акира, давай еще пару раз сфоткаемся». «Зачем это?» — обреченно спросил я, еще раз покосившись на свое помятое изображение. «Для мамы», — твердо произнесла Гушикен, явно намекая, что отказа не потерпит. Она вновь крепко прижала меня к себе и сделала снимок. «И для папы», — еще одна вспышка, «и для бабушки с дедушкой». Щелк, щелк. Окончательно ослепленный ярким светом, я уже ничего не видел. «И распишись. Давай, давай, не отлынивай, бездельник». Как же это похоже на господина Вакида, в ту его бытность, когда он не осознал себя мужественным. Мне в руку снова всунули ручку, и я наугад расписался, надеясь только на то, что под шумок мне не подсунули договор на безвозмездную трансплантацию почек. «Вот и хорошо, о», — удовлетворенно протянула Гушикен. Благо еще не добавила: «Моя прелесть». Я тут же рванул в квартиру, захлопнул дверь и закрылся на все замки. Поминая, на чем свет стоит эту Гушикен, я прошел к кровати, плюхнулся на нее, вновь задумался над тем, почему этот самый Акира живет так бедно. Даже я в Саранске жил в лучших условиях. Куда он тратил деньги? Делал ставки? Неужели совсем мозгов нет у парня? Я потянулся и вдруг почувствовал, что задел что-то ногой. Тапочек? Нет, что-то другое. Я заглянул под кровать и увидел там что-то похожее на книгу. Достал ее. Записная книжка. А вот это интересно. Я раскрыл находку, пробежался взглядом по записям. Они оказались весьма любопытными. Там были его мысли, списки дел, а еще, на последней странице, он делал весьма детальные расчеты своих трат. 50 000 иен, на питание на месяц. Прикинул в голове, пересчитал на рубли — нет, это не так работает. Пересчитал это с учетом полученной зарплаты и стоимости еды в столовой. Черт, приятель, да это очень мало. Это в среднем 1700 иен в день. Зная, что столько стоит только один самый дешевый обед из одного блюда в столовой студии телевидения, я задался резонным вопросом: как парень вообще мог прожить на это? Одежда — 5000 иен. И что он купил на это? Носки, трусы? Судя по весьма скромному гардеробу, именно это только и взял. Так, а это что? 250 000 иен, для Йосика. Почти вся зарплата. К кто такая эта Йосика, и почему на нее уходит все. Девушка этого Акира, только что-то она ни разу еще не позвонила и никак не проявилась. Если это и в самом деле так, то от такой подружки нужно срочно избавляться. Она пьет кровь и откровенно паразитирует на бедном трудяге. А я не могу оплатить из-за нее себе нормальное жилье. Пробурчал я. Я тоже, вздохнул сосед через стенку. И громко трубно захрапел. Утро выдалось ярким, даже слишком ярким, особенно для Токио. Город был погружен в суету. Привычные толпы двигались вечно неизменным потоком. И я шел, словно отдельной волной, среди них. Мне казалось, что я стал, ну, не то чтобы знаменитым, но... может, заметным. И вчерашние вечерние две встречи подпитывали во мне убежденность в том, что я все-таки уже хоть немножко, но все же известен теперь. И почему-то сегодня, пока я шел к студии, мне казалось, что взгляды прохожих тоже должны быть направлены на меня. Ах, это тщеславие. Но ведь вчера меня даже преследовали, чтобы взять автограф. А это о многом говорит. Кого так ищут и преследуют? Только настоящих звезд. Я оглядывался, небрежно, так, чтобы не показаться странным. Может, кто-то случайно узнает. Все-таки я теперь работаю на телевидении. Эй, красотки, привет. Это я, Акира, тот самый. Почему вы отвернулись? Эй, длинноногая, а ты куда спешишь? Но люди лишь проходили мимо, скользя взглядами сквозь меня, как через столб или рекламный щит. Бесконечные лица, опущенные в экраны телефонов, быстрые шаги, слышимый сквозь толпу гул голосов, и ни единого взгляда, ни единой улыбки, ни единого приветствия. Я замедлил шаг. Что, совсем никто не узнает? Ну вы чего, это же я, Акира, из передачи «Страница истории». К тому же у меня скоро будет собственная программа. Мимо меня прошла пожилая пара, даже не посмотрев в мою сторону, будто я был пустым местом. Да, кажется, я зазнался. Или, постой, из-за угла вышли два здоровяка. Увидев меня, они ускорили шаг. Ну вот, еще одни поклонники. «Ты Акира?» – спросил один, похлопав меня по плечу, вызвав чувство дежавю. Я остановился, оглядел парней. Неужели «Страница истории» популярны среди здоровяков такого типажа и их родителей? Вот уж никогда бы не подумал. «Да, это я», – гордо ответил я. «Вам автограф? Давайте, где расписаться?» «На лбу себе распишись», – ответил амбал, грозно зыркнув на меня. «Постой, так со звездами не общаются». Блестящая мишура тумана быстро рассеялась, обнажая реальность. А реальность оказалась не такой радостной. Передо мной стоят два амбала, явно не для того, чтобы взять автограф. На лицах ничего, словно смотришь на бетонную стену. С таким безразличным выражением лица можно делать все что угодно, и людей убивать, и чай с зефирками пить. Но парни подошли ко мне явно не для того, чтобы пригласить на чай. «Парни, вы ошиблись, я не. Тебе привет от шефа», произнес один из них, самым бандитским тоном. «От какого шефа?» Попятился я. «Я никакого шефа не знаю». В голове сразу же вспомнились сюжеты из передачи «Криминальная Россия». Даже та самая музыка заиграла в голове. Обычно, когда тебе передают привет от шефа, то дальше диалог уже заканчивается. Начинается мясорубка. Или тот самый привет от шефа в виде ножа в бок. «Зато он тебя знает», ответил второй бугай, явно не торопясь переходить к членовредительству. «Да, кажется, дело начинает пахнуть скверно. Ты порадовал дедушку нашего босса. А когда рад дедушка, то рад и сам босс. Ребята, вы меня, кажется, с кем-то путаете. Я никакого дедушку не знаю, а вашего босса тем более. Вы, видимо, что-то спутали. Ничего страшного, бывает. Я пойду, на работу уже опаздываю. Но отпускать просто так ребята меня не собирались. Ты что, не понял? Тебя шеф отблагодарить хочет. Ребята, я правда не знаю, о чем вы», — продолжил я пятиться от явно опасных элементов. «Может, я испорчен передачами телеканала НТВ, но я понимал, что благодарность у таких парней бывает весьма специфичной. Дедушка Иши звонил вчера нашему шефу и рассказывал про тебя, устало, будто надоевшему ребенку», — принялся объяснять здоровяк, хвалил. «Постойте, вы сказали Иши?» Меня словно ударило током. «Иши, тот самый старик, у которого я брал интервью на страницах истории. Так он дедушка вашего шефа?» От понимания ситуации я едва не рассмеялся. Все же телеканал НТВ убивает в людях веру в человечество. «Да», — кивнул один из здоровяков, — «и наш шеф, за то, что ты сделал его дедушку счастливым, хочет подарить тебе подарок». «Подарок?» — задумался я, а затем расплылся в улыбке. «Ну что ж, подарки я люблю. «Мы привезем его тебе сегодня вечером в квартиру», — сухо произнес один из безликих. «Да я бы мог и сейчас его забрать», — улыбнулся я. «Сегодня, вечером, в квартиру», — отчеканил второй здоровяк, и я понял, что спорить сейчас с ним бессмысленно. «Ага, а то еще врежет». «Ну хорошо, как скажете, я живу». «Мы знаем, где ты живешь», — произнес первый громила. «А теперь иди, на работу опоздаешь». «А во, может, они еще и график работы знают, и вообще всю мою жизнь, хоть спрашивай у них советы о прошлой жизни Акира». С этими словами они отпустили меня. Словно оглушенный, я двинул в студию. И вот неясно, радоваться подарку или бояться, что я под колпаком. От утренней жизнерадостности не осталось и следа. Оставшийся путь до студии телевидения я все размышлял, чего ожидать от этого загадочного шефа тех дуболомов. Оказывается, его дедушка, это Иши, тот самый лихой старик с гитарой, и разговор у нас вроде получился теплый, за это и хотят вознаградить. А что, если они мне пистолет подарят? Ведь мафия любит такие подарки. А что мне делать с пистолетом? Меня же посадят в тюрьму тут же, за незаконное хранение. А если, чего хуже, это вообще будет какой-нибудь порошок, вручат мне пакет, веселись парень, ну или продавай. У этих мафиози достаточно специфичные понятия благодарности, или вообще принесут мне пальцы моего врага. Врагов-то у меня особо нет, но этих здоровяков это точно не остановит. И последнее, что я точно хочу увидеть в подарок, это пальцы Вакида или Даты. С этим мыслями я подошел к студии, собирался уже было войти внутрь, как зазвонил телефон. Я взял его и обомлел. «Сестра», — лаконично было написано на дисплее. «У меня есть сестра, алло», — осторожно ответил я. Сбросить вызов или не отвечать у меня не хватило духу. В прошлой жизни у меня не было сестры, поэтому я предпочел ответить, больше из-за любопытства. «Акира, привет», — раздался из динамика звонкий голос. «Привет», — осторожно ответил я. «Как у тебя дела?» «Да все нормально, на работу вот иду. А я тебя видела по телевизору. Всем соседкам по палате показала и сказала, что это мой брат. Я так тобой горжусь. Ты заболела?» — хотел спросить я, услышав упоминание палаты, но в последний момент сдержался, боясь себя выдать. «Так получилось», — уклончиво ответил я. «Брось смущаться, ты настоящий молодец. А еще я тебе хотела сказать спасибо». «За что?» — удивился я. «За то, что оплатил лечение. Это же такие огромные деньги». Моя челюсть медленно поползла вниз. «Йосика», — прошептал я, вдруг все поняв. «Ладно тебе, брось отнекиваться. Я точно знаю, что это был ты. Последний транш в этом месяце внесен раньше времени. Мама с папой сказали, что не успели оплатить, потому что им нужно было оплатить счета за электричество. Так что ты попался с поличным, братик». Сестра звонко рассмеялась. Ее голос походил на звук колокольчика. Я и не знал, что сказать. «Похоже, этот Акира весьма славный парень был». «Спасибо тебе, Акира», — сменив тон, став серьезной, сказала сестра. «Большое спасибо. Тебе, наверное, самому эти деньги позарез нужны, а ты за мое лечение платишь. Ты не думай, я как поправлюсь, заработаю и все-все тебе верну». Слова сами собой полились у меня изнутри. «Да ну что ты, мне деньги не особо нужны, хватает на все. Главное, чтобы ты поправлялась. Ты же знаешь, как мы за тебя переживаем. А ой, спасибо тебе большое, Акира. Ты самый лучший брат на свете. И вроде я эту девчонку не знаю, а внутри стало так тепло. Знаешь, я недавно видела такой плохой сон. Переживала так. Мне приснилось, что тебе не здоровилось, а потом ты умер, представляешь. Но все равно вернулся обратно, ради меня. Проснулась вся в поту, медсестра даже приходила, чтобы успокоительное дать. Не переживай», — с трудом выдавливая из себя слова, произнес я. «Со мной все в полном порядке». «Вот и хорошо. Ну все, мне пора. На процедуру уже зовут. Люблю тебя, братик». На заднем фоне и правда послышался голос какой-то женщины, а затем связь прервалась. В трубке послышались гудки, а мне вдруг стало так тепло и приятно, что я забыл обо всех невзгодах. Теперь все встало на свои места. Понятно, почему Акира задолжал Гушикен квартплату за 3 месяца, и понятно было, куда именно уходила вся его зарплата. Парень отправлял всю ее на лечение своей сестры Йосика. Вновь раздался звонок, на этот раз звонил некто рабовладелец. «Акира, раздери тебя», — раздался грубый мужской голос. «Ты сегодня собираешься в ночную выходить, что?» — растерянно пробормотал я. «Куда, раздери тебя, так и знал, что ты забыл, бездельник. У нас корабль с грузом приходит, а разгружать некому. И почему, всегда когда я слышу слово «бездельник», мне мерещится Вахида? «Разгружать?» – растерянно спросил я. «Раздери тебя». «Да, разгружать в порту Кайсы. И сегодня был груз, и угадай, кого не было, тебя не было, бездельник. Сегодня корабль снова придет, работы много. Раздери тебя, работать нужно». «Так ты придешь?» «Нет», – твердо ответил я. «Не приду». «Раздери тебя». «Что?» Я не стал слушать грубого незнакомца и сбросил звонок. В голове крутилась фраза, от которой мороз шел по спине. Был 2 дня назад, а потом пропал. Парень так хотел помочь своей сестре, что не рассчитал сил. Именно после той ночной смены он вышел на работу на телевидении, где у него и прихватило сердце, не выдержав такого напряжения. И он умер. Эх, беречь себя надо. Нет, идти по этой тропе я не собираюсь. Деньги нужны, но зарабатывать их таким способом, пренебрегая собственным здоровьем, я не собираюсь. У меня есть другая идея. Я глянул на здание телевидения. Здесь пишутся новости, и создается реальность. Здесь рождаются новые звезды и решаются судьбы селебрити и политиков. А еще здесь крутятся большие деньги. И у меня есть идея, как их заработать. Глава 10. Слухи имеют способность жить своей жизнью, несмотря ни на что. Они словно сорняки прорастают, и как бы ты с ними ни боролся, они все равно всходят на любой почве, а тем более подготовленной и унавоженной. В этом я убедился в очередной раз, когда зашел на студию. Вновь меня встретили десятки взглядов. Кто-то смотрел украдкой, незаметно, а кто-то пялился в открытую, словно на кусок ветчины на витрине магазина. Некоторые шарахались, а некоторые глядели с вызовом, едва скрывая сердитость. Можно только представить, кто что у себя в голове про меня придумал. Стараясь не придавать этому значения, я дошел до раздевалки и переоделся. Вышел, намереваясь пойти в 5-ю студию, чтобы подготовить свет для передачи «Улыбнись, Токио». Все-таки от основной работы меня пока еще никто не освобождал, и ее нужно выполнять. Кстати, об этом стоит поговорить с Хайнака, попросить ее, чтобы мне дали что-то вроде оплачиваемого отпуска на время подготовки новой передачи. Как я буду что-то планировать и придумывать, когда нужно расставлять монтажные рамы и прожекторы? А, вот ты где! Ко мне выскочила Татуми. Глаза ее блестели словно у хищницы, и было видно, что она меня тут поджидала долго. «Доброе утро», – растерянно произнес я. «Акира, я тут производила кое-какие расчеты». «Татуми, мне некогда», – вмиг поняв, куда дело идет, попытался мягко отстраниться я от нее. Признаться, она начинала мне действовать на нервы, и это ее странное желание прощупать меня откровенно напрягало. Я понимал, что она может докопаться до того, до чего не стоит докапываться. «Переселение душ – это вам не шутки, за такое могут, и на самом деле черт его знает, что могут, но ничего хорошего не жди. Лечение электрошоком, таблетки, психушка, секретные исследования где-нибудь в закрытой базе правительства – это только первое, что приходило в голову. А мне этого не нужно. Так что лучше держаться подальше от этой не в меру любопытной медсестрички. Акира, но мне правда нужно. Твои потоки, Татуми». Почти закричал я. «Мне правда некогда. Давай в следующий раз, а лучше вообще никогда. Я себя вполне прекрасно чувствую, и как ты можешь себя прекрасно чувствовать, если у тебя черная линия потока?» Возмущенно воскликнула девушка. «Она не всегда черная, иногда зелененькой становится», наугад ответил я, чем еще больше смутил Татуми. «Зелененькая?» Она не сразу поняла, что я пускаю ей пыль в глаза. «Но ведь зеленый цвет – это... Ты что, пошутить решил? А ее так просто не проймешь», отметил я. «Видимо, есть какая-то легкая защита от дара». Не поверила, подвергла сомнению и сразу же просекла, что это сарказм. С ней и в самом деле нужно быть осторожным. Я вновь попытался уйти, но девушка перегородила мне вход. «Акира, я не хочу действовать так нагло, но я беспокоюсь за твое здоровье. Все-таки я отвечаю за это. Поэтому дай я просто подержу тебя за руку». «Не нужно держать меня за руку. У меня девушка, наверное, есть. Да я же не укушу тебя. И не собираюсь уводить тебя от девушки. Только руку подержу». «А такое ощущение, что именно это и собираешься сделать. Укусить и увести. А что тут происходит?» Внезапно к нам подошел режиссер Азему, тот самый, которому посчастливилось погулять с Татуми, и который потом весь день только об этом и болтал всем без умолку. Увидев нас, он сразу же изменился в лице. На высоком гладком лбу появилась морщина. А когда взгляд режиссера упал на руку Татуми, которая все норовила схватить меня, то мужичок и вовсе напрягся. Девушка изменения в лице Азему не считала, потому что не имела к нему никаких ни чувств, ни эмоций. Ведь прогулка во время обеденного перерыва – это порой просто прогулка, и ни к чему не обязывает. А вот сам Азему, который в мыслях уже, видимо, нарисовал их свадьбу, много детей и беззаботную счастливую старость все воспринял гораздо острее. Он злобно зыркнул сначала на меня, потом на Татуми. «Что тут происходит?» — вновь повторил он, стараясь придать голосу грозность. «Получилось так себе, словно ножом по стеклу поскоблили. Азему», — произнес я, и вдруг понял, что любая фраза сейчас будет воспринята совсем иначе. «А мы как раз о вас говорили. Обо мне», — удивился тот, — «Татуми вам все расскажет. А я пойду, спешу. Акира, постойте». Девушка схватила меня за руку. «Да что же вы», — выдохнул Азему, весь содрогаясь. Фантазия у мужичка явно работала, и в мыслях он, отвергнутый, уже сидел на краю стула в номере дешевого мотеля, заваленного пустыми бутылками, намыливая веревку. «Азему, вы что-то хотели?» — спросила Татуми, не понимая причин такого тона у коллеги и явно смущенная внезапными переменами в его лице. «У вас что-то болит, сердце?» «У меня болит сердце», — срывающимся голосом ответил тот. «Мне его разбили». И вновь девушка не поняла метафоры, восприняв все буквально. «Сердце, как болит, какой характер боли, колит, давит, жжет, когда началось, другие симптомы имеются». Она подскочила к Азему, принялась его ощупывать, но тот упорно не давался, обидевшись. Воспользовавшись моментом, я юркнул в проход и скрылся за углом. До пятой студии я бежал в припрыжку, но когда увидел Вакида, чуть не влетел в стену. Обязанность любого начальника – контролировать работу подчиненных. Вот Вакида этим сейчас и занимался, прогуливаясь по студиям, но только его вид. Окончательно избавиться от цветастого липоватого гардероба он не успел, и потому вышагивал сейчас в ядовито-желтом пиджаке, надетом на зеленую в красный горох рубашку. В руках у Вакида мирно сидел пончик, то отродье из ада, называемое по чьему-то недоразумению собакой. Со стороны Вакида походил на сутенера из черного квартала. Ему бы еще цепь на шею. Ага, а вон и цепь. Да, теперь сходство полное. Но не это меня удивило в начальнике. «Господин Вакида, доброе утро», — произнес я, глядя на собаку. «С вашим питомцем все в порядке? Он у вас перебинтован». «Это не бинты», — ответил начальник. «Я просто понятия не имею, как управляться с этими животными. Ведь у меня их никогда и не было. А они, оказывается, ходят в туалет. Представляешь, Акира, их выгуливать нужно. И убирать потом все, что они там в траве делают, в специальный пакет. А мне, во-первых, некогда с ним гулять, я очень занятый человек, а во-вторых, не хочу я эти руками брать, пусть и через пакет. В общем, я в интернете посмотрел, и вот, с гордым видом он продемонстрировал мне собаку. Это что, подгузник? Он самый, очень удобная вещь. Эти штуки на детей надевают, когда они маленькие, чтобы они в туалет в них ходили. Ведь дети, как те же собаки, с пола постоянно что-то норовят съесть, в туалет ходит где попало, под ноги норовят подлезть.